Если я не смогу увернуться от стрел каких-то задрипанных разбойников, то так мне и надо. В конце концов, даже если допустить невероятное, а именно, что им удастся меня попасть, что в этом такого? Я же не человек, чтобы умирать по таким пустякам, как стрела в сердце или даже в голову. А от этого твоего щита, между прочим, по всему телу мурашки бегают. Олег безропотно терпел эти выступления, однако продолжал категорически настаивать на максимальной защите. Он был твердо убежден в том, что пусть лучше меня 10 раз назовут тупым перестраховщиком, чем один раз мертвым героем, и не собирался менять этого мнения даже под сдвоенным напором своих спутников. Как раз когда их спор начал заходить на третий круг аргументов, и наступил долгожданный момент нападения. С шумом и треском на дорогу перед каретой обрушилось росшее на обочине дерево, а из кустов появилось с десяток джентльменов удачи с арбалетами в руках. «Наконец-то!» – улыбнулся Франко. «Но почему их так мало?» «В данный момент в придорожных зарослях прячется еще полтора десятка человек, и трое сидят на ближайших деревьях. Вооружение – луки, мечи, топоры и арбалеты. Магических артефактов не имеется», – откликнулась Вериена и повернулась к Олегу. «Похоже, их предводитель такой же перестраховщик, как и ты». «Да, вот только на этот раз это его не спасет. До меня ему далеко», – самодовольно ответил Олег. Тем временем от находящихся перед каретой разбойников, грамотно распределившихся по доступному пространству так, чтобы легко прикрывать друг друга и в то же время держать на прицеле все возможные источники угрозы, не перекрывая линий огня, отделился молодой мужчина в одежде цвета ранней листвы и направился к экипажу наших героев. «Приветствую вас, достопочтенные леры!» Издевательски вежливо начал он свою речь. «Прошу вас выйти из кареты!» «Ну что, начинаем?» Ноздри Вериены хищно трепетали в предчувствии добычи, улыбка обнажала вытянувшиеся клыки, а длинные ногти так и норовили обернуться острейшими когтями. «Держи себя в руках!» – укоризненно произнес Олег. «Нас пока никто не грабит, а всего лишь вежливо попросили покинуть карету. Думаю, надо удовлетворить столь убедительную просьбу. Да и потом, вам не любопытно, под каким соусом нас собираются грабить? Мне так очень даже любопытно. Первый раз встречаю такого вежливого разбойника». «Мне тоже охота поразвлечься», – неожиданно поддержал его Франко. «Ну, значит, решили. Вериена, ты хотя бы в начале переговоров не демонстрируй свою сущность, ладно?» «Мальчишки!» – с неудовольствием откликнулась вампиресса. «Все бы вам в игрушки играть!» Однако покорно втянула клыки. Меж тем раздраженный заминкой разбойник подошел поближе и повторил свой призыв, недвусмысленно поглаживая ложе арбалета, направленного в сторону кареты. На этот раз его призыв не был проигнорирован. Дверца кареты открылась, и на землю спустился Франко. За ним последовал Олег, подавая руку Вериене. Все трое спокойно стояли у кареты, представляя прекрасную мишень, и главарь немного успокоился. Если эти спесивые дворяне решатся на какую-нибудь глупость, его ребята легко их срежут. «Лесная таможня. Я добрый Гудроб, ее начальник. Может, слыхали? Вы должны оплатить проезд по нашей территории». «Нет, лэр». Высокий блондин открыто и прямо посмотрел на главаря, и тому вдруг снова стало не по себе. Он шевельнул ладонью, давая знак ребятам быть настороже.